वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого, подобно древу желания, и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великой преданной Господа Джахнави Деви. Шримати Джахнави Деви – жена Господа Нитьянанды Прабху и прославленная женщина Вайшнави. Ее отца звали Сурджадас Саркхела. У Джахнави Деви была также старшая сестра по имени Васудха. В Гаура Ганадеша Дипике говорится, что обе сестры были экспансиями жен Господа Баларамы, Ривати и Варуни. Сурджадас также был их отцом в предыдущем воплощении, царем Райвата. Господь Гауранга и Нитьянанда относились к нему с большой симпатией. Когда дочери выросли, Сурджадас стал думать об их замужестве. Как-то раз размышляя, он заснул. Ему приснилось, что он выдает дочерей замуж за Нитьянанду Прабху. Увидя такой замечательный сон, Сурджадас исполнился счастья. Он рассказал своему близкому другу о сновидении и попросил его обратиться к Нитьянанде Прабху с просьбой жениться на Васудхе и Джахнаве. Господь Нитьянанда при встрече с этим другом заверил его, что исполнит все желания Сурджадаса. Когда Адвайта Ачарья и Шриваса Пандит услышали об этом предложении, оно доставило им большую радость, и они стали поторапливать Нитьянанду Прабху жениться как можно скорее. Кришна Дас, дорогой преданный Нитьянанды Прабху, захотел взять на себя все расходы и предложил провести свадьбу у себя дома, в деревне Боргачхи. Кришнадас пригласил к себе Господа и стал делать все необходимые приготовления для свадьбы. Туда же прибыли Шри Адвайта Ачарья, Шриваса Пандит, Чандра Шикхар, Мурари Гупта и много других преданных. Они начали санкиртан. Через некоторое время в Боргачхи приехал брат Сурджадаса, Шри Кришнадас Мишра, и пригласил Господа Нитьянанду вместе со всеми преданными в Шалиграм, в дом Сурджадаса. Когда Сурджадас увидел, что гости прибыли, он в великом счастье выбежал им навстречу и с почтением провел в свой дом. Он припал к лотосным стопам Господа Нитьянанды. От переполнявшей его экстатической любви По щекам Сурджа-даса покатились слезы. Он хотел вознести Господу молитвы, но от охвативших его эмоций не мог вымолвить ни слова. Нитьянанда Прабху нежно улыбнулся в ответ и обнял его. Затем Сурджа-дас подвел обеих своих дочерей Господу. Они провели обряд бракосочетания, и Господь Нитьянанда несколько дней оставался в Шалиграме. После этого все преданные пошли в дом Кришна-даса в Бургачхе, где они также задержались некоторое время. Затем Господь вместе с Васудхой и Джахнави пошел в Навадвипу к Шачидеве, матери Шри Чайтани Махапрабху. Шачимате доставило великое удовольствие увидеть молодых жен, и она сразу же полюбила их. Затем молодые посетили дом Адвайты Ачарьи в Шантипуре, и Сита Тхакурани, жена Адвайты Ачарьи, также была преисполнена блаженства, когда увидела Васудху и Джахнави. Прошло много лет. После того, как этот мир покинули Господь Чайтанья, а также его ближайшие спутники Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья и другие преданные, на земле остались три уполномоченных проявления сострадания Господа — Шриниваса Ачарья, Наратама Дас Тхакур и Шьямананда Прабху. Эти ачарьи попросили Джахнави Мату, энергию Нитьянанды Прабху, присутствовать на большом празднике в Кхитуре, где собрались многие гаудия вайшнавы того времени. Джахнави с радостью согласилась, но сначала посетила храм своего дяди Гауридаса Пандита в Амбика Калне, где ее со всеми почестями принял Хридая Чайтани Прабху. Там Джахнави Мата готовила для знаменитых божеств Нитай Гауранга. Затем она отправилась в Навадвипу, где ее охватило горе при мысли о том, что она уже больше никогда не встретится со Шримати Шачидеви, Шривасой Тхакуром и его женой Малини, Адвайтой Ачарьей и Ситой Тхакурани. Она испытывала боль разлуки. Спустя некоторое время Джахнави Мати присоединилась еще несколько известных преданных, которые тоже шли в Кхитуре. Когда преданные подошли к реке Падма, они были приятно удивлены, что специально для них приготовили переправу, а на другом берегу их ожидали паланкины. В Кхитуре Джахнави Мата помогла устроить праздник. Она украсила его своим присутствием и сделала незабываемым. После фестиваля Джахнави Мата решила посетить Вриндаван. Однажды, совершая омовение в Ямуне, ее схватила за край одежды маленькая темная рука. Однако, когда она вгляделась в воду, ничего там не заметила. Тогда Джахнави услышала голос, и это был Гопинатх. Он сказал ей: «Я хочу быть с тобой. Когда ты будешь принимать омовение в Ганге, я приду к тебе». Джахнави Деви провела еще несколько дней в великом счастье во Вриндаване, а затем вернулась в Бенгали. Однажды, когда она совершала омовение в Ганге, что-то до нее дотронулось в воде. Она подняла этот предмет из воды и увидела, что это было божество Гопинатхаджи. Слезы любви ручьем потекли из ее глаз. Джахнавидеви до конца своей жизни поклонялась этому божеству. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о некоторых моментах из жизни великой преданной Господа Шримати Джахнавидеви. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.